Рёйске, что думаешь, сможешь его победить? Тёйске, после того, как меня прошли обе 86-е, я уже ни в чем не уверен. Но я точно знаю, что хочу сразиться с ними обоими, если это не один человек. А ты как думаешь, брат? Рёйске, интересно, устройте показательное унижение здешней команды, только не перегибайте, нам нужна гонка, а не драка. И не торопитесь показать все, что вы умеете, я позже к вам присоединюсь, мне становится интересно. Окончание разговора. Вечером в понедельник на горе Акино собрались все из Акино Speed Stars и кое-кто из Ритсенса. Про Такахаши Кёске и говорить не стоит, он тут главный зачинщик, и похоже ищет 286-е. Нас подвез Икитани, я раньше времени не монстрика, не 86 бунты светить не стану, пусть все идет по канону. И пока Кёске распинался, со всеми узнавая, кто и где кому и как, ничего не добился, уехал домой, он тут чуть ли не поселился, каждый день в разное время, рано утром он больше не ездит, только редко днем и часто вечером. Юикчи, я так понял, рассказал Икита не про самого быстрого гонщика на спуске на горе Акино, про 86-ю. Тот был задумчив. И вот после того, как Ритсенс разгромила всех в команде Акино Speed Stars, Кёске решил спросить про 86-ю, и даже не про одну. Икита не потом окончательно завис, на него и так много навалилось. По дороге на гору Акино Такуми было страшно. Икита не хреновый дрифтер, от него больше страха, чем адреналина, как мне признался Такуми. На следующий день после школы Икита не был близко к дому Такуми и решил проверить прослух, он оказался прав, 86 хитчбек. Такуми заметил Икита не сразу и, поговорив, они поехали на работу. Разговоров по незнанию машины не было, только у Икита не была проблема в его машине, справа стук. Такуми, сказав Икита не об этом, тот понял и обещал проверить, уже на работе. После работы, если я правильно помню, по канону Икита не будет разбираться с тормозами и там должен будет проверить, что за стук. Свободный вечер и немного журналов, но уже не скрывая их от бунты. Утро и развоз Тафу на монстрике выдался веселым. Такуми был рад, что от отца больше не надо скрывать машину. А еще радость была от Маги, которая недавно позвала Такуми прогуляться и попросила съездить с ним на море. Неожиданно, и про купальник она сказала не в школе, а на прогулке. Про дрифт на работе смотрели видео Такуми, не выделялся, отвечая односложными фразами, за ним такое пошло, это не делает вид умного, просто отрешенного человека иногда. Там же был и разговор повторный про 86, когда Кёске приехал на заправку. Такуми знал, что такое спойлеры, для чего он, но чтобы такой здоровый. Вечером Икита не попал в аварию, пролежав в больнице 3 дня на осмотре. Ночью мы, я и Бунта, каждый на своей машине поехали проверить свои возможности. Как и ожидалось, Бунта от Такуми уезжал, но прибавив темп, Такуми все же смог приблизиться, и все благодаря мощности мотора и меньшему весу. Такуми есть куда расти. Они даже машинами менялись, и Бунта уезжал от Такуми после пары поворотов. Бунта был рад за сына и за его машину, только сказал, надо еще немного подрегулировать подвеску. Икитани после аварии приходил к Бунте, просил его поехать вместо него, Бунта отказался, а вечером он поехал к Юикчи на заправку. Разговор Бунта и Юикчи на заправке. Юикчи, и что, я оказался прав насчет второй 86-й или нет? Водителя нашел? Бунта, как я тебе его найду? Победить в гонке, если только? Юикчи, ну да, можно и так, ну так что? Бунта, это Такуми. Он собрал 86 сам и поставил неплохой двигатель на нее. Юикчи, да ладно, и как тебе машина? Бунта, неожиданно прекрасный агрегат. Правда, двигатель и подвеску настраивали другие люди, но Такуми только учится, скоро и сам до всего доходить будет. Юикчи, так если это сделал Такуми, то и отправь его на гонку, пусть третий раз победит этого гонщика на RX-7. Бунта, стоящая идея, правда, Такуми будет с ним скучно, он уже очень далеко продвинулся в умении проходить Акино. Я оценил его мастерство, когда он прокатил меня на своем монстрике, так он его называет, я с ним согласен, жаль, я сам не додумался поставить такой вот агрегат на свою 86-ю. Юикчи, вот не дай бог Бунта, ты и так монстр на своей 86-й, а тут и с таким двигателем. Кстати, а какой он? Бунта, 1JZG, представь себе. И впихнули его даже правильно, развесовка и облегчение все сделали по уму. Юикчи, это уже чудовище получается. И Такуми не страшно на таком гонять по Акино? Бунта, нет, у него улыбка до ушей, Он на своей машине идет на максимуме по горе Акино. Ты бы видел. Юикчи, оба психа, что отец, что сын. Конец разговора. Вечером после того, как Бунта приехала к Юикчи, состоялся разговор. Бунта, Такуми, если я попрошу тебя в субботу выиграть у гонщика на RX-7, что ты ответишь? Такуми, а мне какой с этого толк? Бунта, я настрою подвеску на твоем монстрике идеально и залью полный бак, но условие есть одно. Такуми, и какое? Бунта, поедешь на моей 86-й. Ты понял, что она не сильно мощная, и ты должен понять кое-что. Надеюсь, во время гонки ты это поймешь. Такуми, я подумаю. Ладно, Бунта, думай. Вот тебе и не канон. Такуми договорился с Маги о поездке на пляж, и если монстрик будет с идеальной подвеской, то это же будет супер. Суббота настала быстро. Такуми, осмотрев двигатель 86, подвеску у себя в гараже, проверил, нет ли нигде люфтов, и поехал на Акино погонять. Самое веселое, что Такуми не уличный гонщик, он просто гонщик, ему не интересно гоняться с кем-то, он сам по себе, даже с Бунтой было не очень интересно. Такуми нравится проходить повороты и сокращать время до вершины и обратно, а соревнования с кем-либо, это ему не интересно. Часть 5. Лица охреневания были у всех. Молодой парень на старом ведре, который говорит, что он обогнал RX-7 на спуске, про монстрика не спросили, и это хорошо. Гонка началась как обычно, этот Кёски просто уехал, гони пока не поздно. Такуми же со скучающим видом проходил второй поворот, как впереди замаячила желтая жопа RX-7. Я думал, он уедет дальше, но так даже быстрее будет его обойти на любом из поворотов, и не будет никакой канавы, Такуми его пройдет до подъезда к шпилькам. Как это было? Эпично, он его на повороте по внешней траектории проехал, как нифиг делать, и дальше с таким же скучающим настроением поехал уже домой. Время, Такуми его еще больше улучшил, а все благодаря Бунте и его советам. Потому, что я видел, RX-7 сдувается в самый неподходящий момент, там, где надо гнать на всю, происходит турбоима, да у Twin Turbo она есть, но она почти незаметна, только на Акине это видно. Перед обгоном RX-7 я это заметил, и Такуми тоже, поэтому и выбрали такую траекторию. Даже последние 5 шпилек он прошел без въезда колеса в канаву. Не знаю, конечно, то ли Бунта взял монстрика покататься, то ли с подвеской заняться только ночь, не Бунты, ни монстрика не было дома почти до утра. В воскресенье магазин закрытый, Бунта может всего себя посвятить себе, этим, наверное, и занимается. А утром Такуми с Маги на монстрике поехали на море, подвеска была идеально настроена, это чувствовалось. Бунта просто мастер своего дела. На море было красиво, девушки в купальниках, много разных машин и море. Такуми не сводил взгляд с Маги, она купальники просто секси. А когда наклоняется, Такуми сразу покраснел, ну да подросток, что с него взять. На работе на Такуми напали с расспросами по поводу умений машины и всего остального. Было все как в каноне, только глаза вытаращили все, а узнав про стаканчик там, Юик чуть-чуть в обморок не грохнулся. Я по приколу даже в монстрика стакан с водой на подъем на гору Акино ставил, и Такуми совершенствовался быстрее. А с просьбой прокатить Акито не по горе Акино Такуми согласился. Назвали время и место встречи. Вечером Такуми приехал на монстрике, потому что Бунта уехал на встречу на 86 хитчбике. Ребята удивились и решили узнать, что это за машина. Такуми и сказал, что это его автомобиль. В этот раз влезли все, и Китани, и Цуки, и Кинджи. Таких криков еще нигде и никогда не было. Монстрика Такуми гнал на полную, как наверх, так и вниз. Вернувшись к машинам, все вылезали в шоковом состоянии, что-то хрипя про монстра. А ведь не было ничего опасного, монстрик идеально настроен, и каждый поворот проходится жестко, но правильно, и до рельса безопасности в поворотах было каких-то 2 см, дрифт был чуть ли не постоянно, даже на прямой иногда удавалось его сделать, а вот воду Такуми не убрал, та не пролилась еще ни разу. И это только на подъеме, а вот спуск был очень быстрый, и проезжающие дрифтеры на встречке нисколько не пугали Такуми. Он на своей полосе может многое, и в дрифте проехал в паре сантиметров, как от рельса безопасности, так и от встречки. А вот пассажиры, кажется, уже попрощались с жизнью и держатся за все, что можно. Все трое после всего просто завалились на землю и приходили в себя. Потом, поговорив, разъехались. Такуми отвез Ицуки домой, а после монстрика в гараж. Через пару дней нас огорошили новостью, что Такуми принял вызов от Наказата из Nipe Kids на гонку Пакине. Ицуки все рассказал и умолял Такуми поехать, тот сказал, что подумает. Подумает, он уже хочет увидеть, как едет ГТР, и сравнить полные задние привода. Я ему говорил, что возможно я сделаю монстрика полноприводным, но пока не судьба, да и вряд ли, там уже нужна будет подвеска или от ГТР, или от Subaru, или Ева, на крайний случай отцелиться что подберу. Придется также менять и трансмиссию, но с этим то, проблемы нет, этих силик, как и парочку Subaru на разборках есть, я находил, тогда и была идея, а все из-за того, что силика это Toyota, и размер у них струина совпадают, и колея одинаковая. В будущем можно монстрика обязательно сделать полноприводным. Я на разборке найду все нужное, и отвезу в гараж, пусть хранится. До битвы надо как-то развлекаться, и мы поехали на разборку. И что вы думаете? Три силики, у двух разобрана подвеска, ага, они малость совпадают, если переделать немного спереди, и добавить кое-что сзади, то будет самое то, собрал целый ящик деталей со всех силик, а потом начал потрошить и трансмиссию. В принципе ничего сложного нет, всего лишь убрать мост, кое-что добавить в подвеску. У силики 255 эльс хватит ли один йодзеге потянуть полный привод, а вот это мы узнаем, когда посмотрим на саму трансмиссию. Рвать ее не будет, но вот недостаток 50 лес, потом все потом, пока что Такуми разобрал две силики, собрав всю трансмиссию, и погрузив на 86 хитчбек, сиденья у нее раскладываются и получается для багажа больше места. И до силика эта машина, деланная для ралли, не удивлюсь, если у нее трансмиссия очень надежная, и жесткая подвеска. С Бунтой Такуми разговорился по поводу ГТР, интересная машина, но тяжелая. Это уже вызывает дополнительные вопросы, но говорить ничего не будем. Дождемся гонки, а там посмотрим, даже если Бунта посадит Такуми на 86 хитчбек, что возможно и произойдет, это будет весело, преподнесем ему сюрприз. Я как-то при разговоре упомянул, что надо научиться ездить без фар вслепую. Такуми это принял за вызов как новое испытание и решил так прокатиться, не знаю какие рожи были у встречки, когда около них проносится авто без света и у которой не видно опознавательных знаков, люди подумают, что это призрак, я же подумал, что Такуми реально дурак. При очередном развозе тофу, нам встретился Кёйске, и решил поговорить. Разговор был обычный, Такуми выразившись в своем манере, как противники мне не интересны, только сокращение времени на горной дороге, уехал. Он думал про ГТР, и его мощность. Зависть, да ну нафиг, кому нужен этот утюг? А вот что-то поменьше и полегче, это по-нашему. Суббота вечера и машин нет, причем обеих, про 86 хитчбек я понимаю, подвеска подгоняется под гонку с ГТР, но куда этот старикан увез моего монстрика? Позвонив по барам, ничего не добился, придется ждать, пока уроки можно сделать. Такуми переделал все уроки, которые можно было переделать, и стал ждать, когда приедет Бунта. Первые приехали и Китани, и Кинжди, но узнав, что машин нет, стали ждать, мы даже успели перекусить, сам Такуми не волновался, только переживал за монстрика. Через 15 минут приехал Бунта, на 86 хитчбике, дал машину на гонку и отпустил с Богом, Такуми со всех мощей рванул на бой с ГТР, и успел, оставив позади Икитани с Кинджи. Представившись и сев за руль, Такуми тут же заскучал, он в отцовском слабосилке, вот только игра с подвеской дала свои плоды. Такуми это понял после быстрого первого поворота, ГТР как раз начал отрываться, но как же без приколов, почти на том же месте, Такуми отключил фары и пройдя также по внешке ГТР оказался перед ним, и продолжил свою скучную гонку, но уже с призраком монстрика. А вот ГТР реально было тяжко, с его весом он не мог также проходить повороты, а после половины трассы Наказата начал бороться с потерей сцепления резины и перегрузки тормозов. Тормоза у ГТР были раскаленными всю дорогу, не удивлюсь, если их поведет, и машину будет тянуть в сторону. Сам ГТР держался за 86 на расстоянии, но не отдалялся, а с большей потерей сцепления резины понемногу начал отставать. После гонки на финише Такуми сразу поехал домой, узнать у Бунты, что с монстриком. Тот рассказал, что дал его своему другу поездить на время, неделя не более, и решил кое-что узнать, по деталям в гараже. Бунта, я заметил у тебя в гараже два двигателя, мост, часть подвески и полноприводную трансмиссию. Ты собираешься делать из своего монстрика полноправную машину, Такуми, в будущем да, а мост и двигателя на всякий случай, все что там есть пус разборки, поэтому много и не стоило. Даже сам монстрик покупался без двигателя, а сам двигатель был куплен за копейки, как списанный в утиль. Бунта, я не про это. Предупреди меня, когда соберешься ставить на монстрика полный привод, я помогу, и знакомого моего подключим. В одиночку ты долго будешь это делать, и сразу произведем настройку подвески. Такуми, хорошо. Ночью Такуми думает про прошедшую гонку с ГТР, не такой он и опасный противник был. Проблема в уверенности на Казата и невнимательности, минус самой машины это апс и вес. Первый душит машину на поворотах, второй ухудшает очень быстро как тормоза, так и резину. Зайти же ему в слепую зону, отключить фары и обойти его по внешнему радиусу, было непросто, но у Такуми получилось. А настроенная бунтой подвеска помогла проходить повороты, с минимальными корректировками руля, и давала возможность дольше идти с газом в пол, что радовало. Преследовавшая нас RX-7 резко не отставала даже после того, как отстал ГТР, но ничего, пусть, так даже интересней. Правда, под конец пришлось все же зацепиться за водосток, чтобы оторваться от RX-7, что удалось, и Такуми поехал спокойней. 3 дня спустя после прогулки с Маги, Ицуки показал свое приобретение, свой Левин. Канон не врал, Ицуки реально наебали с машиной, или он сам такой дурачок. Такуми был раз за Ицуки реально рад, это его машина, сам заказал, сам купил, без чьей-либо помощи, а вот с двигателем, мостом и подвеской я помогу, это очевидно, не за бесплатно, конечно, возьму божескую сумму. Все, узнав про то, что это 85-я, а не 86-я, начали ржать, Ицуки убежал, Такуми за ним, а после, поговорив почти канонно, сказав, что поможет ему с улучшениями, вернулись обратно. Вечером поехали гонять на Хачига, это еще хлеще слабосилок, чем 86-я бунта. Я сам там почти заснул, пока ехали до гор Акино. А вот приезжие у Тыркина Акино взбесили Такуми, тот и погнал за ними. Это было необычное чувство от Такуми, особенно от Ицуки, который помнил поездку на монстрике и еще от нее не отошел. Такуми делал все, чтобы догнать этих, и это на удивление легко получилось. Подвеска такая мягкая, что просто нет слов, особенно у Такуми. Она не очень-то и хотела входить в дрифт. У нее нет блокировки, подвеска, как и резина, не настроены на такие нагрузки. Догнать и обогнать у Такуми не составило труда, только после был разговор по доводке Хачига. Ицуки согласился, но не все сразу, сначала мост, потом подвеска, а уже после настройки подвески и установки других колес и тормозов можно ставить и двигатель. Все это займет много времени, и Цуки должен привыкнуть со временем. Что такое Хачига? Это ведро с 90 и лес, возможно и 100, но кто его знает, резина это просто ужас. Она норовит развернуть машину и не держит дорогу, вес распределен неправильно, морда немного тяжелее, а тормоза сзади барабанные, хоть передние дисковые. КПП, сцепление в ней новое, но сама КПП вообще никакая, подвеска, что это? Эта машина задает этот вопрос, постоянно как хочешь уйти в занос, она не только мягкая, она плавающая, она совсем не настроена, для повседневной неспешной езды это ведро самое то, но для гонок лучше сразу на свалку. Следующий день после школы и работы Кита не попросил Такуми прокатиться за рулем на его С-13. Такуми согласился и показал, что слабосилки хоть и валит, но не намного. Сама С-13 быстрая и мощная, многие выбирали эту машину за ее норов и хороший дрифт. И Китани не использует и половины потенциала своей С-13, о чем говорят шины, чем хуже дрифтер, тем быстрее изнашиваются шины или неравномерно. После приехал Цвиц. Хорошая тачка с отличным двигателем, но передний привод уж лучше полный, да и с кузовом купе он смотрится лучше, как по мне. Скотчевая битва на выживание, вот тут ты попал, парень, я уже знаю, что Такуми и так чаще всего поворачивает с минимальными корректировками руля, и научился много, поэтому не составит труда показать ему, что умеет 86. До удара все было хорошо, а потом Такуми взбесился, и нет, он не бил машину, даже царапинки не допусти, только если бампер чиркнул немного. Зато догнав Шинга, на него пришлось такое давление, что он попал в аварию раньше времени, просто перестарался с дрифтом и пережал ручник, влетев жопой в отбойник, допустив банальную ошибку. Надеюсь, он сломал руку, вот только двигателю Хачираку постоянно на максимальных оборотах, и это плохо, канону все же быть. На следующий день Ицуки купил новые диски и резину, А Такуми отвез его в свой гараж, и там они оба поменяли задний мост на 85-й, поставили тот, что с блокировкой. По подвеске она похожа на 86-ю, можно найти на разборке, это не проблема, но тормоза нужны новые. Ицуки, узнав про все это, был очень рад. Радость была первоначально от того, что теперь ему будет проще с самоблоком входить в занос, а мост от 85 Такуми отнес на свалку, там ему и место. Остальное время было пара событий. Первое — это вызов на битву с Такахаширёски, второе — это поцелуй с Маги. Такуми думал о многом, о Маги, о гонках, о машине, о Рёске, о будущем, короче, он думал, и это немного его раздражало. Придумать то парень ничего не мог, и монстрика как назло нет, чтобы почувствовать мощь на Акине. А покататься с Ицуки было неплохим решением, там Такуми ему все и рассказал, Ицуки выслушал и сделал вывод просто не думать. Хороший совет, только кирпич найду или стену, чтобы пару раз удариться, чтобы все забыть. И вновь следующий день, суббота, и поездка на гонку, ничего особенного, только противник был быстрый. Такуми его, конечно, сделал, немного напрягшись, но это был адреналин, и каждый обгонял противника пару раз. Впереди оказался Рёски. В последний момент одного из участков Такуми смог обогнать его. Само начало было не очень, Рёски пропустил вперед Такуми, тот сразу заподозрил неладное и начал понемногу тыкаться с темпом, меняя его, то поднимая, то опуская. Что сейчас творится в голове Рёски, я не знаю, надеюсь, у него мозг закипает понемногу. Были даже обманные маневры езды не по той траектории, на слабосилке это делать очень просто, на более мощной машине с турбо почти невозможно. А после заметил, что он копирует все движения, а если попробовать поставиться под неправильным углом, он это сделает. Совершил маневр Рёски, в точности его повторил, это может сыграть на пользу, если он и дальше так продолжит. На давление Такуми не обращал внимания, для него как будто нет преследователя. Он ехал в своем темпе и, совершая небольшие глупости, путая Рёски, который немного все же закипал. А все было просто, Такуми с его 130 эльс изнашивал шины противника, у которого 250 эльс, и всеми этими ошибками и ненужными маневрами Такуми просто ухудшал положение противника, что в скором времени произошло. Он начал отставать и тратить больше сил и мощности на удержание авто на правильной траектории, что еще больше теряли сцепление шины. «А давай я совершу ошибку», — подумал Такуми и не вписался в поворот. Рёски его обошел и вошел в его давление с таким смачным плюхом, как в воду. И началось все снова, повторение за Рёски, а после его ошибки снова на лидирующую позицию вырвался Такуми. И снова началось кривляние, Рёски уже выдыхался и поднял свой темп. «Сильный противник, Такуми не выдыхается благодаря мне и может поднять еще темп благодаря своим быстро прогрессирующим умениям. Он даже сейчас учится у противника, подмечая все, даже мелочи. Если колеса теряют сцепление, то это чаще всего проигрыш, не всегда, но часто, и это произошло с Рёски недавно, но сколько сил он затрачивает на удержание своей мощной Мазды. Такуми медленно, но отрывается, а тут еще и водосток иногда мелькает, можно ухудшить положение Рёски и добавить больше проблем. Такуми просто одним колесом заезжает в водосток и поворачивает быстрее. Сделав так пару раз, Рёски тоже так начал делать, повторяя за Такуми, и очень сильно ошибся. Задние колеса начинают вращаться с разной скоростью, и сцепление затрагивает уже всю резину по кругу. Это была главная ошибка Рёски, похоже, он это уже и сам понял. Почти в конце последний поворот, и Рёски, идущий позади Такуми, который поднял свой темп и идущий на всей мощности своей Мазды, начал атаку в дрифте и съехал с правильной траектории благодаря плохому сцеплению шин, начинает сильно отставать. Небольшая прямая, у Рёски есть еще шанс с помощью мощности победить, но не хватает, финишная прямая, и Хачираку первой пересекает ее. Все, победа. Часть 6. Канона не было, Рёски не уехал, они с Такуми поговорили в кафе, Рёски пожаловался, что Такуми его постоянно путал. После посмеялись и рассказали планы друг друга. Рёски удивился, насколько все было просто, но так эффективно. А Такуми позавидовал такому продуманному плану и стратегии на несколько ходов вперед. После я сел и подумал, действительно, бунт отгораживает Такуми от монстрика, потому что на нем будет все просто. Это как во второй раз с RX-7 Кёске, когда проблем не было обойти его по внешней и уехать от него. Тогда с Рёски могло получиться то же самое. Нет, точнее, не так же, но проще было бы однозначно. Монстрик — это машина для бунты, который и так всех на Акине натянет. А вот Такуми подойдет слабосилок, который научит многому. Монстрик машина не для обучения, а для развлечения и повторения. Он ничего не дает в обучении. Но это даже хорошо. Работа и новость Силейки, и Кита не встретил Мака. И они оба хорошо пообщались. И если я не помогу ему с ней, то это будет великая ошибка. Я не дам канону свершиться, надо их свести вместе и сделать так, чтобы они были вместе и точка. Икита не на работе был очень активным и все время думал о Мака, надо посмотреть, какая она. Если канон, то определенно подбиваю его на близость с ней. Поцелуя будет достаточно. Поэтому мы поехала с Кинджи на его машине следить за Икитани. Глупо, но надеюсь, все получится. Нас спалили и разрешили присутствовать. Я взял тело под контроль, Такуми ничего такого не знает. Придется брать все под контроль. Икитани, позвольте представить, это Мака. Мака, день добрый, я Мака Сатоу. Знакомство и все, они уехали. На вид девушка симпатичная, немного зажатая, у нее хорошая фигура. Просто сидя в машине, такое не сделаешь. Возможно, спортзал. Они реально подходят друг другу. Даже Саюки в каноне говорила Мака это. Кинджи, все может плохо кончиться. Такуми Мацу, лучше не мешать найденному счастью Кинджи Сэмпай. Кинджи, ты прав, Такуми. Думал, будет больше общения, но раз нет, то можно и дальше передать управление Такуми. Сейчас мы поедем на Усуи. Пусть Такуми развлекается. Такуми загорелся, ему стало очень интересно, какая это дорога и маршрут. Я думаю, что проехать к Кинджи от Ида будет самое то, что Такуми и сказал. Прокатиться и запомнить трассу у Такуми не составило труда в обе стороны. Узко, но скоростные повороты, а потом резко за ними уже извилистые повороты. Интересно, это будет очень интересно. Возвращаясь, заехали на заправку. В разговоре с заправщиком решили остаться, чтобы посмотреть на девушку за рулем. Где-то с час мы колесили по Усуи, а после поехали искать Икитана, который сидел на лавочке и мечтал. Мы потом засели в кафе поговорить, и Икитани рассказывал, что Мака нравятся гонки, и они говорили только о них. До самого вечера было недолго, и мы страдали фигней. А вечером на Усуи, и там увидели немало гонщиков, но те не выжимали максимум из своих машин, что было понятно. Усуи жестокая трасса, одна ошибка и стена или обрыв. Услышав машину, а после и увидев синюю Сил-80, проходящую почти на грани своих возможностей, именно это и зацепило Такуми. Тот хотел прокатиться по Усуи сам, и сразиться с Сил-80, очень хотел, но я сдержал его порыв чувств, чтобы было незаметно. Если так хочешь, попроси у Кинджи прокатиться до заправки за рулем его авто, сможешь понять, какие ощущения дает Усуи. Такуми, Кинджи Сэмпай, можно мне за руль, проедусь, попробую немного, до заправки, хочется ощутить, какова трасса хоть и на медленной скорости. Кинджи, я не против, Такуми, держи ключи. Если сравнивать S13-180SX немного похожи, рулежка одинаковая, и обе машины мощные. Проехаться, поддав немного газа и почувствовать несколько поворотов до того момента, пока Икитани не развернула и он не увидел Мака за рулем Сил-80, вот рожа у Икитани был после этого никакой. И на следующий день он на работу не пришел, взял выходной. Канон должен случиться, и Мака позовет Икитани поговорить, а после уже и я поговорю с ним. Сейчас же Ицуки и Кинджи распинаются о скорби Икитани, а вечером позвонил Икитани и позвал поговорить. Взяв управление, пошел навстречу, Икитани был весь взвинчен. Я же перед встречей поговорил с Такуми и рассказал, как могут обстоять дела. Тот разозлился, но согласился, что их надо свести, ведь они подходят друг другу. А Икитани сам себя накрутил, да и любовь у них, у обоих. Икитани, спасибо, Такуми, что пришел, я хочу тебе все рассказать. Он все и рассказал 100% канон, вот только Такуми стало обоих жалко, когда он все понял. У Такуми было и удивление, и немного смеха, самое последнее чувство обида на обоих, они просто друг друга не поняли. Такуми Мацу, Икитани Сэмпай, скажи, ты любишь Мака? Икитани, да. Такуми Мацу, тогда пообещай, что вы оба сядете и поговорите нормально. Она тоже к тебе не безразлична, это было видно по ее взгляду, и она смотрела только на тебя. А узнав, что на Акине есть хороший гонщик, нашла парня, который ей приглянулся. Я думаю, если бы не ты, она сама бы поехала на гору Акина высматривать или меня, или тебе подобных. Не отталкивай ее, вы подходите друг другу. А по поводу гонки я согласен, самому не терпится испытать себя в другом месте. И Китани, обещаю, я и не думал, что ты Ануда, у тебя же есть маги, Такуми Мацу, поэтому я надеюсь, что после нашей гонки вы пойдете на свидание. И Китани, но это слишком быстро. Ладно, Такуми, я согласен. Такуми Мацу, не переживай, и Китани Сенпай, мне не важна победа. Это испытание моему стилю и моей 86-й, поэтому не вини себя ни в чем, и ее тоже не стоит. Это мое решение, я не отступлю. Твой ответ должен быть: я нейтрален к обоим, если тебя спросят, за кого ты в будущей гонке. На следующий день, оставив Хачигайцуки у магазина Тофу, взяли слабосилка 86-ю и отправились на Усуи. И Цуки Такуми все тоже рассказал, тот хоть и разозлился, но потом до него дошло, и он все понял. Что будет с Кинджи, я не знаю, надеюсь, тот тоже все поймет. Часть 7. Знакомство со штурманом было забавным, Такуми улыбнула, он не обиделся, что его назвали ребенком, Саюкита еще стерва, но это на первый взгляд, а вот фигура у обеих девушек идеальная. Канон был соблюден, Такуми был преследующим, и он не переживал, он знал, что удержится за ними, и давление от него будет достаточно, не такое сильное, как на Шинга, но достаточное для мелких ошибок. Такуми собрался ехать в их стиле, неплохо, он многое продумал и кое-что свое внести можно в гонку, но лишь немного. Гонка началась, и Такуми прилип к сил 80-й, создавая давление, видел, что они начали уже допускать минимальные ошибки. Корректировки рулем, похожие заносы, большим знанием Такуми мог ехать за ними без проблем, редко отставая, но, все же идя не слишком далеко. Отставая, Такуми повышал давление, и это сказывалось неправильными траекториями и ранним торможением. Обе девушки были немного напуганы. На быстрых поворотах Такуми приближался иногда почти вплотную, что пугало девушек еще больше. Скоро поворот 121, и тут Такуми решил приблизиться на самое минимальное расстояние между машинами, надеюсь, это выведет их из равновесия. В поворот влетом на одной и той же скорости, Мака сбавила скорость, и Такуми подстроился под нее. Весь поворот Такуми был минимально близко, Саюки даже с паникой в глазах на это вылупилась, а выход был еще эпичней. Такуми проехал по правильной траектории, как Мака сильно ошиблась и вышла очень медленно. А дальше давление продолжилось и ошибок стало очень много, канон решили соблюсти и точно, Мака вошла на высокой скорости в очередной поворот, и ее развернуло. Такуми это заметил, замедлившись, и аварии не было. А после девушки признали поражение. После пошли в аквапарк, где девушки были секси в купальниках. Такуми, проходя мимо Икитани, напомнил про свидание. Мака удивилась, но Икитани все ей рассказал, и та согласилась на свидание, позже поблагодарив Такуми. В аквапарке Такуми было весело, как и Цуки и Кинджи. После аквапарка Икитани и Мака встретились, просто Саюки позвонила и рассказала, что она куда-то уехала, в то же время и Китани уехал, надеюсь, все будет нормально. На следующий день на работе к Такуми приехал парниша из Ритсенс. Такуми не было, но раз это канон, то должен был приехать, и это канон манги, а не аниме. Я все думаю, что время пришло переделывать две машины. Это монстрика переводить на полный привод и Хачигайцуки ставить подвеску от монстрика. Еще неделя до гонки RX-7 и GTR. Поэтому через пару дней мне вернут монстрика, Бунта сказал, и можно приступать. В школе Ицуки рассказал про гонку, а я ему сказал про модернизацию его хачига, тот радовался больше, чем гонки в выходные. Два дня пролетели, начало учебного года, но все равно, после работы Ицуки, у Такуми два выходных, привезли монстрика и хачига. У меня в гараже один подъемник, но помощников много, для начала разобрали обе подвески, первой была у хачига, и выкинули ее нафиг. После начали переносить всю подвеску с монстрика на хачига, а монстрик, пусть пока в углу постоит, с ним будет больше попабли. Ремонт со сборкой закончили, и хачига с новой подвеской уехала на Акину. Почему еще и ремонт? Все просто, рулевая тяга разболтана, подушки двигателя отжили свое, поэтому скоро будем и двигатель ей менять. Конечно, раньше времени, но это необходимость. Сам двигатель тоже на ладан дышит. А пока примеряем задний подрамник и смотрим, подходит ли ПКК в нужное место. Все же решили ставить всю подвеску от Селики, кое-где усилив ее. Все встало почти болтон, кроме задней подвески, там пришлось немного покорчевать, но все встало нормально и ровно, машина немного выше, но с регулировкой получится все, как и было. Даже ПКК встала, как будто там и была. Осталось только проверить, все ли нормально будет работать. Ответом было: нет, не будет. Упустили многое, а именно хреновые привода, пришлось покупать новые все четыре, и пришлось перебирать трансмиссию, и менять в ней половину всего, что там есть. Результат – полноприводная Hachira Kuman Streak. И нет, не проще собрать Celica, это будет даже дольше, чем я собирал Монстрика. А теперь у меня есть полный привод с 200L под капотом, а завтра приедет Ицуки вечером, надо будет лишь поменять подушки двигателя и установить двигатель 4AG на 170L, Ицуки уже копит деньги. А сейчас Такуми поехал на Акину проверить полный привод. Нам также пришлось переделать и выхлопную систему, полноприводная подвеска устроена по-другому, и глушитель также надо варить новый, старый поставим Ицуки. Все было сделано не сразу. Сначала Такуми в выходной съездил на разборку и свалку и, найдя везде понемногу, добрал подвеску от Селики. И вот уже после началось. Бунта сам попросил сказать ему про полный привод и подвесу, так мы на его Hachiraку поехали в гараж, в котором уже были все детали. Собрать стоило сил, но не сильно больших, знающие люди, умеющие это делать, за 3 дня все сделали. Первый проход, и Такуми в шоке, не понимает, что это такое. Машина вгрызалась в дорогу и очень не хотела дрифтить. Подвеска для ралли, она жестче, чем у Subaru, поэтому надо больше усилий. Только под конец, в полночь, Такуми начал подстраиваться под полный привод. И все же замена двигателя на Монстрике быть. Если у 86 бунты будет высокооборотистый двигатель, то и у Монстрика он будет, но это все позже, и только тогда, когда у Hachiraку бунты умрет мотор. Кое-что Такуми пробовал повторить, что делал на Усуи, у него на Монстрике это получилось даже перевыполнить, поэтому слабосилок нужен, завтра и будет практика. Монстрик с полным приводом — зверь машина, и она стала еще более далекой от Hachiraку бунты. Как развлекался Такуми на Монстрике, кто бы знал, но это длилось очень долго, с 4 утра и до 10 дня, 6 часов кряду, и Такуми почти не устал, только бензин весь потратил. Сакины как раз поехал на работу. Монстрика с полным приводом заценили все, а Ицуки радовался своей Хачига, и сегодня вечером будет свап. Сам вечер ничего нового не привнес, только Хачига и быстрый выкид старого куска говна на нормальный 4AG 170L. Потом гоняли с Ицуки по Акине. За рулем, конечно, был Такуми, проверял работоспособность всех агрегатов, подвеска настроена, как и двигатель, резина и диски новые, осталась покраска. Но Ицуки машина и так нравится с потертостями, глушитель мы тоже поставили, вот и все, машина почти как у бунты, только мощнее и подвеска хорошая. Да надо сиденье поменять, это просто кресло без боковой поддержки. День гонки, и мы поехали на слабосилке бунты, который с радостью дал машину на время, а сам сказал, что покатается по Акина на Монстрике. Поехать, мы поехали, но где встать неясно, решили ехать на вершину. Нам по дороге встретились две знакомые машины, это RX-7 и GTR, оба будут соревноваться друг с другом. Дойдя до финиша, мы услышали, что по рации ведется пересказ гонки, время пройденного отрезка трассы, кто впереди и как они проходят повороты. На полпути до финиша пошел дождь, Такуми взял кепку, мои советы он воспринимает как нужные, поэтому слушает меня. После победы RX-7, Кента бросил вызов Такуми, на спуске, тот согласился сразу. Быстрое решение, подъем был прост, а спуск еще проще, тем более под дождем. И тут Канон Такуми усадил Ицуки сзади, и гонка началась. Вывод после гонки: это не противник и это не гонка, это возвращение домой, на высокой скорости. Сначала отстал Такуми, но после 3 поворотов начал отставать уже Кента, которого прошли вообще без проблем. Сам Кента боялся, он гнал не на полную, а вот Такуми гнал на всю, слабосилок этого и позволял и требовал на этой трассе. И именно под дождем, Миаги — это очень извилистая трасса, но для Hachiraku это в плюс, даже на полной скорости проходить эти повороты не проблема, будет только быстрее. Такуми и на этой гонке было скучно, тот проверял, сможет ли он повторить кое-что из возможностей полного привода, которые есть у Монстрика. Получалось плохо, но Такуми рос даже так, пытаясь. После гонки на следующий вечер мы поехали на Хачигайцуки покататься по Акине, тот сам был за рулем, и уже понемногу осваивался с машиной, небольшой занос присутствовал, Ицуки больше не мог, боялся. Позже нас обошла Ива 4, Такуми удивился тому, что привод хоть и полный как у Монстрика, но работает он все же по-другому. Неудивительно, каждая компания разработала работу полного привода по-своему, где то распределение мощности равномерно, где то большая мощность идет на заднюю ось. Поэтому если поставить рядом три разные машины, те же Mitsubishi, Subaru и Toyota, то у каждой будет свой полный привод у легковых авто. Я помню, что в манге один дебил на полноприводном и сказал: мощная турбина и полный привод. Без них машины всего лишь детские игрушки, и я с ним в корне не согласен. Я же не люблю турбину, она дает неустойчивость в поворотах. Если допустить ошибку и с одной турбиной делать нечего, турбоима будет, и опытный гонщик это заметит. Мощная машина на заднем приводе может без проблем соревноваться с Эва, но нужно мастерство как у Такуми или Такахаширёски. Бунта, конечно, сделает его без проблем, но он все на Акине сделает без проблем. У озера на остановке, где Ицуки встал, было Эва. Ребята, оказывается, заблудились. Ицуки им рассказал, как и куда ехать, а после рассказал про Хачираку. Ребята на Эва долго смеялись. Эти мудаки позорят то, с чем не сражались, а если им показать, кто тут хозяин. Такуми Мацу: ребят, если вы не трусы, приезжайте в 4 утра на Акину. Там вас будет ждать Хачираку, тогда и посмотрите, что это за плохая машина. Ребята с улыбкой на лице согласились, мудаки как есть. Ничего, я Такуми знаю, на монстрике он их уделает без проблем, на слабосилке надо будет стараться, но и на нем он их сделает. И вот 4 утра, воскресенье, и Ива уже ждет Хачираку, ничего, движения начали на спуск, и Ива захотел оторваться, Такуми его догнал и пристроился сзади, врубив давление на полную. Половину не проехали, как его развернуло, а Такуми поехал дальше. Я так думаю, на его парни заметили, что это не простая Хачираку, а с доработками. Просто стало интересно, что будет дальше. Часть 8. Встреча Куичи Суда из Эмпероры Такахаширёски. Рёски, я знал, что это ты, Суда. Суда, белая комета Акаги, или ты уже просто Рёски из Ритсенс? Рёски, второй правильней, ведь Ритсенс мое детище. Так чего ты добиваешься, вмешавшись в чужую гонку? Суда, я побил всех на своем Эва-3 у себя в префектуре, теперь настала очередь Гунмы, и я хочу сразиться с тобой. Я больше тебе не проиграю и прерву череду твоих побед. Рёски, ее уже прервали, это была 86 Сакина, и ты. Суда, на Акине нас тоже сделала Хачираку, но не простая, довольно мощная и полноприводная Хачираку. Ты о ней что-то знаешь? Мне о ней рассказал один парень на 85-й, и сказал, чтобы я в 4 утра приехал на Акину, что там меня и будет ждать Хачираку. Какого же было мое удивление, когда это ведро оказалось не только мощным, но и полноприводным. Я лишился дара речи в тот момент, ведь сделал он нас по внешнему радиусу, по самому сложным, что там были. Ты ничего не знаешь о купе Хачираку? Рёски, нет. Я знаю о 86 Сакина Хитчбике, быстрейшей на спуске. И да, я принимаю твой вызов, поэтому гонки быть, а пока я прощаюсь. Конец разговора. 4 утра, и я увидел на обочине наблюдателей. Такуми как раз в это время выдавал на 86 слабосилки все, что возможно. Какие же у них были рожи в этот момент? Только Такуми и правда уже перерос этот 130 сильный 4 Агиу, да именно Су. Бунта сам его модифицировал, и в нем 150-й лес, Бунта сам признался. Но как по мне, там 140, если не 130-й лес. Из него вытянуть больше не получается, хоть тресни, монстрик это доказал, и теперь только он учит Такуми, а не слабосилок, который дает только мелочи, но нужные, и отказываться от этого не стоит. Полный привод дает больше маневра для изучения, но нужна и сама Хачираку Бунты, надо же на чем-то опробовать новое. Следующий вечер, Эмперор на Акине. Такуми победил, но это стоило многих сил, сначала впереди идущий, а потом его обогнали, и уже прилипнув к Эва-4, Такуми ехал за ним, врубив также давление на всю. Было опасно, Эва-4 постоянно отрывалось, но канавы помогали, и очень быстрое прохождение поворотов, поэтому держаться было и просто, и не просто одновременно, а знание Акины добавляло больше уверенности. Такуми на удивление не нервничал. Он просто использовал все возможности Хачираку и свои. А после победы на монстрике этого Эва-4, Такуми понял пару вещей. Повороты хоть и быстро проходятся этим Эва-4, но он быстрее, и нервный водитель, которого можно задавить давлением. Не сразу, но толк будет, и ошибки или повышенный темп даст свой результат. Полпути и шины начали терять держаку Эва-4, это в плюс. Почти финиши Такуми использует то, что не делал раньше. Канон рулит, выход из поворота по канаве, 3 сантиметра до бампера Эва-4, и вот она, внутренняя траектория, Такуми вырывается по ней вперед из-за плохого держака шины Ва-4. И все белое Ва-4 позади на пол корпуса, а Такуми победил. Позже, через пару часов, были покатушки по Акаге со знакомым, на 180SX. Такуми порулил немного, тачка хоть и быстрая и турбо стоит, но недоделок какой-то, двигатель не настроен на турбину, подвеска не настроена на повороты, много чего надо дорабатывать. Вечером звонили Такуми, по поводу Маги, тот конечно не поверил, но решил узнать у меня мнение. Это возможно, но не уверен, нужны железные доказательства, ты все равно не поверишь, пока не увидишь, ведь так, ты прав, но в это и верить не хочется, но вот так просто опорочить Маги, не знаю, что и думать. Следующий день на работе приехал сюда и вызвал Такуми погонять с ним на Акаге. А вечером того же дня Такуми снова позвонили, рассказать про Маги и дали тому доказательства, сказав адрес отеля и машину. Мацу стоит проверить? Стоит. Ты же понял, что это не шутка, доказательства тебе, можно сказать, предоставили, вперед. Почему я так поступаю? Все ради Такуми, он даже в такие моменты растет над собой, а бой с Ва-4 это тот же рост, понимание и принятие кое-чего важного. Надеюсь, он поймет, что зацикливаться на чем-то одном вредно. Пока же Такуми этого не понял. На месте мы стали ждать и увидели все своими глазами, приехав раньше. Маги и старик садятся в мерз, тот придерживает ее рукой. У Такуми сорвало крышу, неудачно получилось, я сделал из него агрессивного парнишу. Раньше бы он просто сел в машину и поехала, тут чуть автомат с газировкой не разворотил, пару вмятин на нем он оставил. Акаге и гонка суда. Такуми просто в гневе. Успокаивать его не имеет смысла. Он от меня как будто закрылся эмоционально, и я не стал ему мешать. Ничего плохого не случится. Гонка началась, и Такуми погнал на всю мощь своего двигателя и всех своих умений. Наблюдение не более, это все меня не касается. Такуми вел агрессивно, сразу взяв высокий темп, самый высокий, точнее максимальный для слабосилка, но ему было все равно. Поворот за поворотом, Ва-3 на хвосте и не отстает, она очень близко, почти бампер к бамперу. На очередном повороте на внешней траектории Ва-3 обошла Хачироку и начала отъезжать. Такуми стал переключаться жестче, работа с рулем усилилась, но этого недостаточно. Проход S-образных поворотов, проход Хачироку идеальный, но Ва-3 все отдаляется. Такуми держится на приличном расстоянии, повторяя траекторию Ва-3, только делая это жестче. Он даже держался в самом минимуме к рельсу безопасности, что немного помогало, но лишь немного. Конец S-образных поворотов и прямая, на которой суда уезжает все дальше и дальше. И Такуми, не успев даже подумать, как двигатель рванул. Дым из-под капота, масло из пробитого картера, и мысль «я проиграла» после и слова суда, что взрыв двигателя – это проигрыш. После того, как суда уехал, Такуми открыл капот и разу его закрыл. Зрелище было ужасное. Этот двигатель умер как воин, который сражался до последнего, гордись. Это все моя вина, почему ты меня не остановил? А ты бы остановился, ты бы меня послушал. Правильный ответ нет, ты сам решил для себя ехать на Акаге, и ты не виноват. Этот двигатель пережил многое, он был очень старый и исчерпал свой потенциал, как и свой ресурс, и ремонтировать его не имеет смысла, только на свалку. И что дальше? У нас один двигатель в гараже, но он для другой машины, поставим тот один Йодзеге, сомневаюсь. Я думаю, что у Бунты есть запасной вариант, и он будет ставить его, а двигатель один Йодзеге оставим в покое на время. Ладно, подождем. Через полчаса приехал Бунта, они погрузили машину на эвакуатор и поехали отвозить машину на замену двигателя. Поговорив про новый двигатель, Такуми согласился, что надо, он уже сам понимал, что слабосилок не слишком и тащит, но было жалко и обидно, это Хачироку с самого детства. И тут такое несчастье, это как брат, с которым живешь с детства, а в 18 лет у него останавливается сердце, так же и тут машина как член семьи, очень грустно понимать, что во время твоей гонки двигатель умер. Утром в школе Такуми был зомби, поэтому пришлось брать управление на себя, скучно, только Ицуки веселил, а после огорошил незнанием, что 86 не на ходу. Пришлось рассказать, Ицуки расстроился, и мы решили поехать на Акину, на его Хачига. После школы было время, до встречи с Ицуки, и я пошел в гараж менять двигатель на Монстрике, это много времени не занимает, поэтому как раз я вовремя закончил, двигатель сказка выглядит как будто тут и стоял с самого начала, пришлось поменять немало, самое важное это приборка, Я ее нашел там же на разборке, на ней разметка до 15 ТО, самое то. Подключить и проверить, заведя двигатель, я чуть не оглох, очень громко, и все удачно, проедусь ночью, а пока меня ждет Ицуки, и его Левин. Покатавшись и поговорив ни о чем, просто ездили по Кине, а утром в школе Такуми, встретив Маги, сказал, что не хочет с ней говорить, жестоко, зато справедливо. А после школы была встреча с Икитани и Киджи, которые решили узнать по поводу 86 хитчбека, кто-то видел ее на Акине, Такуми ничего не знал, так и сказав, он все ждал вечера, чтобы проехаться на монстрике. Вечером Такуми выехал на Акину, сейчас Хачираку с Бунте и друзьями должны были уже уехать допиливать ходовую, а Такуми пока покатается. И это было жесть, машина просто зверь, полный привод ее только красит. Такуми загорелся опробовать все, что знает, и это вылилось в несколько часов покатушек с 23.00 по 02.10. Это было хорошо, давление из души Такуми понемногу сходило из-за уничтоженного двигателя. Развоз на другой машине и школа. Такуми высказал Маги все, что хотели, про Папика тоже упомянул. Все аут, Маги в шоке, а Такуми домой. И вот раннее утро, и слабосилок снова в действии, но двигатель другой. Возможно, мощей ставло больше, и теперь там не 130 или 150, а все 170, но этого пока мы не узнаем. Такуми сразу запрыгнул в хитчбек и стал ощупывать все, почти то же самое, но ковш сиденья непривычное, надо будет такое поставить и в купе, там тоже уже необходимо. Та же проблема, что и у Бунты, держаться жопой за кресло очень тяжко. Плюсы во многом благодаря монстрику можно списать со слабосилка, ибо там жестко, педали, КПП, и сама машина ехала дергана. Такуми испытал на ней все, но этот двигатель не давался, и понятно почему. Такуми додумался до этого сам, но он пытался ее покорить своими силами, пытаясь, все время. Проблема была не только в двигателе, но и в подвеске, она настроена не так, эти настройки на слабую машину с прошлым разом он ее немного подкрутил, не более. Я даже попробовал сам погонять на ней, раскручивая двигатель на побольше. Не скажу, что это пушка, но машина едет быстрее, а Такуми все трахается с таким и даже получает небольшой кайф от такого.